Глава 9. Маг Земли, который бросил вызов владыкам. Убрал клинок в пространство дубовой бочки безграничности и достал оттуда пулемет, снаряженный бронебойными патронами. Смещаясь по дуге, я вел обстрел противника, оценивая их возможности. Шаг первый — выяснить пределы емкости их магического источника. Шаг второй — восстановление слегка просевшей маны. С моей скоростью восстановления любой затяжной бой мне на пользу. Шаг третий. Анализ слабых сторон противника. Предел управления погибшими телами 50 особей. Это не воскрешение, это марионеточный контроль. Рекомендация – прорвитесь сквозь окружение. Дал совет куратор, уточнив мои предварительные выводы. Молния мага больно лизнула меня по спине спустя мгновение после отправки в магическое пространственное хранилище пулемета и боеприпасов. Сняв оцепенение и боль в мышцах, я в последний момент бросился вперед, сшибая с ног безголовое тело, что пыталось захватить меня в свои объятия и прижать к земле. Яркая вспышка слабой молнии, не успевшей набрать силу, заставила инстинктивно отступить. В это же мгновение воздух вокруг меня стал тяжелее стали, обрушившись ураганом в спину и прижимая к земле. Земля под моими ногами вздыбилась, окутывая в ловушку, словно в кокон. Каменные шипы уперлись в спину и порвали ткань экипировки. Наросты по бокам от моего тела в одно мгновение устремились друг к другу, словно цепями оплетая меня на этом каменном постаменте, к которому я был прижат силами воздушника. Давление спало, но каменные цепи надежно держали меня, не позволяя двинуться ни на секунду, увеличиваясь с каждым мгновением и нарастая вокруг, пока полностью не скрыли меня, отправив в каменный кокон. Материализованные в физические объекты элементы магической природы крайне тяжело обуздать керхером. Получена рекомендация. Десятки миллионов людей вживую наблюдали за сумасшедшим сражением одиночки против десятков шайтранов, страшных, как демоны из легенд. Сперва сердца зрителей бешено колотились от переизбытка чувств, что с гордостью наблюдали за уничтожением воинов врага. Радость и удивление от магических приемов человека, представившегося как Иван Тормель, быстро сошли на нет. Стоило четверке магов продемонстрировать слаженную работу и отправить его в каменные тиски. На мгновение картинка сменилась темнотой, а затем и черно-белым экраном с надписью «Сигнал потерян». Самые умные поняли, что камера была раздавлена, так же, как и их надежда на маленькое чудо. Самые слабохарактерные выключили трансляцию. Но те, кто не успели или не захотели этого делать, увидели, как камера переключилась на вид парящего в небесах дрона. Битва еще не окончена. На грани слуха были слышны глухие взрывы и толчки земли, болезненно отдающие по почкам. Камера не работала, но вид с дрона демонстрировал сотни и тысячи взрывов от огня артиллерии, корабельных пушек, ракет средней дальности нашей реактивной поддержки и авиации. Щит содрогался от слаженного огня артиллерии, и первые разводы стали видны на просвечивающейся магической пелене заклинания. Признак дефицита маны. Так бывает, когда насыщение щита маной из резервов и источников не успевает за расходом маны. И здесь, и сегодня, магам врага предстоит ощутить ярость человечества. Щит становился все более прозрачным и покрывался белыми пятнами. По моим прикидкам, жить ему оставалось не более минуты. Маги спешно засуетились, побежав под щит Зиккурата. Не так быстро. Насыщение достигло предела. Объем контролируемой мощи заклинания достиг предела, после которого начнется безвозвратная потеря маны, отчитался куратор. Я перестал сдерживать накапливаемую и удерживаемую на коротком поводке стихию, позволив ей целиком и полностью поглотить меня. Пламя из крохотного концентрированного шара, что ослепительно сиял в каменной клетке, выросло до размеров инфернального шара, сбивая и шрапнелью отбрасывая от меня каменные стенки моей тюрьмы. В поднявшемся дыме и пыли посреди ровного круга стоял я, скрытый за огненными полосами. «Далеко собрались?» — крикнул я вслед начавшим отступать магам и, скинув с себя расплавленные остатки каски и одежды, что вместе с кожей отставало от моего тела, я сделал первый шаг. Критические повреждения требовали внимания и лечения. Этим вопросом я и занялся, прежде чем вновь окунуться в омут битвы. Словно феникс, я восставал в огненном вихре. Воздушник вновь ударил по мне своим кулаком, но законы магии работают безотказно в нашем мире. У кого больше магической энергии в заклинании, тот и сильнее. Конечно, это слегка ослабило мое пламя, позволяя камерам лицезреть меня в пламени, но это было лишь короткое мгновение. Я закончил исцеление и вытащил из кармана моих любимых белых семейников кристалл маны. Восстановив резерв и не позволяя магии развеиваться, крепкими ментальными нитями я удерживал пламя вокруг меня. «Раунд 2!» — объявил я, полностью готовый к продолжению. Предельное усиление и укрепление мышц и суставов. Внимание! Повышенная нагрузка на кости. Получена рекомендация. Избегайте тарана со стороны оживленных марионеток. Я, словно сама стихия, пересек разделяющее меня и магов расстояние, проигнорировав многочисленных стражей шайтранов. Предельная нагрузка ЦНС и мозга. Тревожно вспыхнул и исчез вердикт куратора. Управлять сразу четырьмя силами — огнем, укреплением, усилением и регенерацией поврежденных от перегрузок частей тела — та еще задача. Добавьте к этому необходимость регулировать манопоток и удерживать стихию вокруг себя, и неудивительно, что у вас в глазах начнет все двоиться. Словно огненная торнадо, я ворвался в середину построения магов, высвобождая огненное инферно, включающее мой тройной объем маны во все стороны. Затрещали защитные амулеты, рассыпались магические заклинания, испепелились многочисленные одеяния магов, не выдержав нагрузки пламени. Лишь старший маг в сияющих рунами доспехах попытался воткнуть черный, как бездна, кинжал мне в грудь, но я перехватил и сломал его руку. Так и держал его, пока он не запекся заживо в своих великолепных доспехах, выдержавших нагрузку от моего пламени. Треснул и рассыпался магической пылью щит, а территория вокруг меня превратилась в хаос взрывов и огня. Даже я не рисковал находиться в такой среде, и по совету куратора тут же сменил местоположение. Кинжал отправился в пространство бочки, как и тело почившего мага в доспехах, как и истлевшие останки его менее сильных коллег. Некоторые материалы выдержали нагрузку и могли быть переработаны мной для создания защитного снаряжения. Туда же отправились и подсвеченные куратором камни и кристаллы маны, которым стихия была нипочем. Словно пуля я помчался в сторону спасения, по дороге выцепив крепкий стальной щит охраны мага. «Вес щита составляет 96 килограмм 820 грамм», — отозвался куратор. «Да я почувствовал уже», — напрягаясь, ответил я ему и потащился вперед. На последних 20 метрах я рискнул вылезти из-под него и совершить финальный рывок под магический щит. Сверкнув на память белыми труханами на камеру, я влетел, получив ускорение от взрывной волны под куполом и пропахал лицом землю. «Так-с, первый раунд окончен. Потери?» «Немного пострадало ваше ЧСВ и истощены два кристалла маны. Взамен получены материалы для создания магических артефактов, странный кинжал с защитными рунами, 8 камней маны и 6 кристаллов. 5 из них практически полностью опустошены. Один несет в себе чуть менее 600 единиц маны», — дал ответ куратор. Я поднялся и огляделся, фиксируя передвижение, если не десятков тысяч, то тысяч шайтранов уж точно. И все они с оружием наперевес бежали в мою сторону. Я посмотрел за спину, где продолжалась взрывная вакханалия. Хотели добить магов наверняка. Правильная стратегия, но чересчур затратная. Ладно, настало время раунда номер 3. Я достал из пространства бочки 2 стальных военных щита для разминирования, соединил их друг с другом и оперативно прорезал пальцем небольшое полукольцо для дула пулемета. Установив таким образом щит от болтов и слабых заклинаний рядовых шайтранов, я сунул дуло в дырку и разложил треногу для пулемета, передернул затвор, загоняя первый патрон из длинной пулеметной ленты и нажал на гашетку. «Смелее, твари! Где ваша храбрость?» — кричал я, понимая, что за грохочущим пулеметным станком меня ни одна паскуда не услышит. И твари мне ответили, начав заходить полукругом. Сказалась моя ограниченность в движении, но ничего не мешало мне одной рукой держать пулемет, а другой начать доставать из бочки гранаты и кидать целыми связками по бочкам. С учетом накачанных мускулов, улетали они до сотни метров. Помогло это всего лишь на мгновение, а следом началась лавинообразная атака туповатых, но смелых шайтранов, пытавшихся обойти меня по бокам. Обычные, ничем не примечательные рядовые воины в средневековом обмундировании. Времени разменивать патроны на ману больше не оставалось, и я активировал пламя как наиболее разрушительный элемент с тем количеством маны, что у меня был в распоряжении. В этот раз я не стал полностью огненным человеком. Хватит и рук до клеймора, объятого пламенем. Но кое-что я все-таки им преподнесу. Пламя с левой и правой руки устремилось к мечу, острием направленного к небесам. Накачка создала огненную проекцию меча, материализовав ничего не весящий, но разрушительный огненный клинок 5 метров в высоту. Удар наотмашь. Слева направо, словно бритвой, срезал шайтранов, разделяя их на две неровные части. Разворот и еще один удар, только уже по второму флангу. Лавина как перла, так и продолжала свое движение, не понимая, что происходит. Взмах, еще и еще. Ускорился, так как враги начали наступать. Не успеваю. Круговыми движениями меча устремился в сторону небольшого холма, прорезая целые просеки сквозь шайтранов, то и дело посматривая на остатки маны. Все верно. С таким расходом мы опустошим все наши резервы быстрее, чем погибнет видимая половина противников. Чем слабее интеллект, тем меньше страха у этих бездумных самоубийц. Пока здесь сплошным ковром прут войска, я просто трачу ресурсы. Надо использовать взрывчатку, рассуждал я. Подтверждаю. Но подготовленных бомб с таймером не так много, и нужно оставить еще на Зиккурат. Я сообщу, когда запасы достигнут крайней отметки, подтвердил куратор. Меч исчез, а пламя потухло. Мана 314 из 1036. Снижение прекратилось, и мана медленно принялась восстанавливаться, ведь я все так же тратил ее для поддержания усиления и укрепления собственного тела. Без скорости и защиты я просто физически не вытяну всю эту ораву. Ну а тот факт, что лимит вновь на пару единичек вырос, приятно грел душу где-то на уровне подсознания. Прыжок с уступа прямиком на плечи врагам стал для них неожиданностью. Оттолкнулся от металлического наплечника и перелетел рогатый шлем с заостренными костями. Вместо меня на роге повисла спортивная сумка, подозрительно тикающая. 20 секунд. Начался обратный отсчет таймера. Прыгая с тела на тело, я оказался у каких-то палаток, где сгрудилось большое количество рослых, закованных в сталь элитных воинов-шайтранов. Длинная и когтистая рука попыталась зацепить меня в воздухе, но предупрежденный куратором о подобном варианте, я сделал акробатический трюк, и вместо моей ступни в огромной лапище оказалась сумка на таймере. На полпути к третьей цели за моей спиной раздался взрыв, неслабо сбивший меня с траектории. Благо, под ногами оказалась спина ящера, и третья сумка зацепилась за его роговую пластину на спине. Я прыгал зигзагом от одной толпы к другой и выбирал воинов поэлитнее, оставляя им свои подарки. Взрывы начали раздаваться один за другим, показывая направление моего движения. Сквозь многотысячную армию, включая совсем хилых шайтранов и профессиональных воинов-охотников, я, как наточенный клинок, приближался к Зиккурату. Маги и стрелки открыли огонь. Порадовал куратор, скорректировав направление движения. Теперь я бежал вдоль стены, виляя и сбивая темп. У ворота от болтов и снарядов базовой магии попадали в толпу и увеличивали количество жертв среди захватчиков. «Впереди маг. Он готовится запустить заклинанием огня», — предупредил куратор. Я двинулся напрямую к нему и грудью принял огненный шар, который попытался сжечь меня, но очень быстро оказался остановлен моей аномальной способностью и частично развеялся, частично пополнил запас маны в моем источнике. Всего этого маг не заметил, так как лежал со сломанной шеей под ногами бегущего за мной отряда всадников. Те после потери своего лидера настолько рассвирепели, что, не считаясь с жертвами, перли напролом, топча своих собственных солдат. Быстро сориентировавшись, я пробил несколько бочек с водой и бросил на землю не очень сильное, но быстро подготовленное заклинание обледенения. Всадники частично поскользнулись, оставшись лежать на земле. В эту же кучу малу отправил подарок из противотанкового гранатомета, задержавшись всего на 2 секунды на вершине крепкого обтянутого шкурой шатра. «Минус пару десятков ублюдков, но плюс 2 болта в моем теле», — подвел я итог, срываясь с места. «Заблокировать боль? Готово. Выдернуть болты, засевшие в ребрах и руке, пробив усиленную заклинанием укрепления кожу, тоже готово. Отправить в охамевших арбалетчиков огненный шар — выполнено. Мана 899 из 1037. Практически полное восстановление объема, когда кто-то серьезный вступил в игру. Громогласный голос усиленной магии раздался над полем битвы с вершины Зиккурата, и все мои преследователи замерли, внимая приказу. Я же, пользуясь случаем, вытащил полуавтоматическую снайперскую винтовку и принялся выцеливать магов на стенах Зиккурата. Снял 2, прежде чем понял, о чем трендит этот маг. Хреново дело. Придется активировать огненный щит. Источник и каналы могут не переварить такой объем. Ограничим его поступление тем, что прорвется через нашу оборону. Дал свой прогноз и вывел коэффициент предельных нагрузок куратор. Если бы я еще понимал твою писанонину, вставил я свой комментарий, хватая зубами кристалл маны и активируя через гудящее от напряжения ядро огня пламя, вновь покрывшее все мое тело. Только вот в этот раз я не планировал моментального высвобождения и взрыва, что могло также и моему телу повредить. Мне нужен был весь мой резерв для прорыва. Покров пламени, категория атакующе-защитных заклинаний, мощность заклинания 1 единица маны, 7 единиц маны, 25 единиц маны. Само пламя, мой огненный щит от магических заклинаний, начало нарастать с каждым мгновением и каждым вдохом, опустошая мой резерв. Сотни единиц — мало. 500 — мало. Кристалл маны начал передавать энергию и наполнять маной мой источник, откуда энергия тут же устремлялась к каналам, выходящим наружу. Керхер, мой спаситель, позволял впитывать все, игнорируя природные ограничения, словно пожиратель. Я использовал каждый миллиметр кожи для насыщения источника, и его же использовал для вывода своей силы наружу, формируя мощнейшее заклинание с фантастической для других магов скоростью. Отметка в 1000 единиц маны пройдена. Противник активировал самоубийственную массированную атаку заклинаниями. Эх, до стены ворот не добежал всего метров 100, с горечью подумал я, когда первые заклинания рядовых и элитных шайтранов понеслись в мою сторону. Били они не по мне, а по месту вокруг меня. В радиусе 50 метров воцарился магический инферно из всевозможных стихий. Сгустки энергии и силы летели самых разных форм, объема и цветов. Произошел подрыв. Магическая нить смешавшихся энергий слилась воедино, стремясь первозданным хаосом магии отправить меня на тот свет. Но мой щит держался. Слабые заклинания недомагов лишь немного просадили его после первой атаки. Жаль лишь, что этих атак были тысячи. Всего лишь спустя 3 секунды от моего щита, от моего покрова, не осталось ничего. Магические заклинания переплелись и вознамерились стереть меня с лица земли, сокрушающий боевой дух, мощью проникая через мои каналы прямиком в источник. А все то, что я не успевал поглощать, принялось аннигилировать мое тело. Я рвался из этого магического чистилища наружу, под стены зиккурата, в надежде на секундную передышку. Никогда бы не подумал, что такой сконцентрированный удар слабыми магическими заклинаниями может привести к таким разрушениям. Уже практически прорвавшись, я замер, заставляя встревоженно сигнализировать куратора об уровне критических повреждений организма. «Это оно», — одними лишь обгоревшими остатками губ прошептал я и сел на землю всего в метре от вожделенного спасения.